الحمد لله الذي أرسل سكايب اسمي Слышно, да. Я слышу мой голос. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد Сегодня с вами поговорим об одной теме, то есть тема называется, то есть ахкаму дуа, то есть суждение дуаи или суждение, касающееся дуаа. Вы знаете, что дуа является одним из величайших видов поклонения. Как? Ага. То есть является одним из величайших видов поклонения. И в Коране было сказано о дуа и его ахкам, и его виде очень много. Но до того, как говорит именно о ахкам, то есть суждение, касающееся именно этот вопрос, давайте сегодня, иншалла, поговорим как введение немножко, как, то есть посланники Аллаха Азза ва Джалла, или что сказано в Коране, Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. То есть до того, как рассказывать именно о суждениях или ахкам ад-дуам, давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла нам говорит именно о его посланниках. Потому что я сказал вам, то есть если кто-то прочтет Коран и внимательно, он найдет, что посланники Аллаха Азза ва Джалла, у них были, то есть очень много, то есть высказывания или очень много аяти были, которые говорит нам именно о их дуа. Даже есть один из шейхов, он собрал, то есть дуа, который был в Коране сказан. То есть шейх, который сделал крепость мусульманина, у него есть книжка, то есть дуа из Корана и Сунни. Если вы будете обратить внимание на дуа из Корана, вы найдете, что это дуа, очень много из его, то есть или очень много из этих дуаев, он был сказан именно от посланников Аллаха Азза ва Джалла. Поэтому давайте, иншаллах, посмотрим немножко, как посланники Аллаха Азза ва Джалла, какой дуа они сказали, в каких ситуациях, и как они усердно обращались к Аллаху Азза ва Джалла во время беды. Аллах Азза ва Джалла говорит нам в Коране одну аю, как в суре Гафир. Аллах говорит: «Вакала Раббукум, удууни астаджиб лакум». إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دواب أبو جماعة كروم سورة نوم السورك سورة كبو سورة آية نوم الشيزي سات رش تايم Ваш Господь сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». Ваш Господь сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением мне, войдут в гиену униженными». То есть эта ая ясно указывает на том, что человек, если он не делает дуа Аллаху, за это Аллах его наказывает. То, что отличает Аллаха Азза ва Джалла от его рабов, что человек, если ты постоянно у него спросишь, ему будет надоело. Так ли? Первый раз ты ему ответил, второй раз, третий, четвертый, пятый, десятый раз уже тебе будет, то есть надоело от этого человека. Постоянно он спрашивает, и постоянно ты ему, то есть, отвечаешь. Но у Аллаха Азза ва Джалла наоборот. То есть, у Аллаха Азза ва Джалла, чем ты больше у него спросишь, чем он тебя больше любит, и ты становишься, то есть, из приближенных рабов. И наоборот, человек, чем он мало дуа делает, и чем мало он просит у Аллаха Азза ва Джалла, это говорит о его высокомерии. Поэтому Аллах Азза ва Джалла, он сказал, что те, которые, то есть, гордятся, то есть, и мне не делают, или мне призывают ко мне, то есть, с дуаом, я буду их наказывать, то есть, в гиене. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание, потому что Аллах Азза ва Джалла, он это любит. И Аллах Азза ва Джалла в Коране нам говорил о том, что, то есть, его посланники, Аллах Азза ва Джалла, обращались к нему с мольбами в разных ситуациях. Давай, Буджамин, прочитаем сур Аль-Анбия, 21 суру, айну 90. Посмотрим, что Аллах говорит о его посланниках. Аллах там говорит: «Иннахум кану юсари'уна фил хайрат, ва яд'унана рагабан ва рахаба, ва кану лана хаши'ин». На. Мы ответили на его мольбу, дарвали ему Яхью и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхью и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. То есть Аллах Азза ва Джалла, он когда описывал его рабов, именно его посланниках, потому что эта аят именно речь идет о посланниках Аллаха. Вы откройте эту аят, иншаллах, и посмотрите, прочитайте, потому что эта сура называется Аль-Анбия, пророки. Аллах Азза ва Джалла, после того, как он перечислил несколько историй, то есть его посланников, он сказал: «Иннахум кану юсари'уна фил хайрат». Воистину, они, то есть его пророки, его посланники, спешили творить добро. И вызывали к нам с надеждой и страхом. Понятно? И были смиренными перед нами. Я сказал вам, то есть, вы должны знать, что у нас в исламе ибада, она то есть, основана, то есть, на трех столпах. Любовь, надежда и страх от Аллаха Азза ва Джалла. Если один пункт отсутствует, человек, он попадет в заблуждение. Понятно? Ибн Каим, рахимахуллах, он сказал, человек, если он поклоняется Аллаху на основе любовь только, он зиндик. Он хуже, чем кафир. Понимаете меня? Поэтому мы, когда поклоняемся Аллаху, должны быть именно эти три пункта. Любовь, надежда, то есть надеемся, что иншаллах в рай попадем, и надеемся на его милость и на его милосердие, и должно быть тот самый страх. Аллах Азза ва Джалла говорит нам, что его посланники, они так относились, у них была надежда и любовь, и страх перед ним. И шейх Сади, рахимахуллах, у него в толковании есть очень хороший аят, очень хороший высказывание насчет этого. Если у вас есть разъяснение Сади, откройте, иншаллах, вы найдете, там у него есть очень хорошие слова. Давайте посмотрим. Посланники Аллаха Азза ва Джалла, когда они попали, то есть, в виду, и когда у них были тяжелые ситуации, и когда у них были тяжелые, то есть, моменты, они сразу обращались к Аллаху Азза ва Джалла. И хорошо, чтобы вы знали именно эти аяты, потому что они будут доводы, то есть, против шиа, и доводы против суфистов. Потому что эти люди, когда именно суфисты и шиа, и те, которые идут по ихнему пути, когда они попадут, то есть, в беду или в какие-то проблемы, сразу они обращаются к могилам. И обращаются к праведным людям, или к пророку, или к святым. Это является многобожьим, то есть это является ширком. Давайте посмотрим, как именно посланники Аллаха, когда они попали в беду, и когда они попали в такие очень тяжелые ситуации, что они сделали? Обращались ли они к святым или к посланникам? Или они именно обращались прямо к Аллаху Азза ва Джалла? Давайте посмотрим. Ибрахим, Муса, алейхиссалям, когда Аллах Азза ва Джалла избрал его и дал ему откровение, то есть, и сказал ему: иди, и, то есть, и, донеси, то есть до фараона и до твоего народа, то есть истину и откровение от нас. Понятно? Муса, какой дуа он сделал? Давайте посмотрим, да, уже мы откроем 20-ю суру, ая номер 25 по 26. Посмотрим, какой дуа Муса, алейхиссалям, то есть он сделал. И это то же самое, как говорят, это будет урок для человека, если он хочет заниматься, то есть призывом. Человек, если он хочет заниматься призывом и так далее, если он знает, что его ждет тяжелая задача и трудный момент, пусть он то есть, вспомнит, как Муса, алейхиссалям, обратился к Аллаху Азза ва Джалла и дуа, и попросит у Аллаха Азза ва Джалла именно дуа. Муса, алейхиссалям, что он сказал? 20 суру, аят 25 по 28. Он сказал: قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Читаем. Он сказал: Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Он сказал: Господи, раскрой для меня мою грудь, облегчи мою миссию, развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Видели, Муса, алейхиссалям, хотя он был посланником от Аллаха Азза ва Джалл, и он был из числа именно, то есть, улиль-азим мин ар-русуль, были такие посланники, их называют, то есть, улиль-азим мин ар-русуль, то есть, посланники, обладающие твердым духом или твердой решимостью. Хотя, то есть, несмотря на то, что он был одним из посланников Аллаха, и был одним из этих тех посланников, но все равно он делал дуа и попросил Аллаха Азза ва Джалл, чтобы он раскрыл его грудь, и чтобы он облегчил его, то есть, миссию. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Коран, если человек он его читает, он очень большие, то есть пользы он может извлекать и получить именно из этой истории. Кроме этого, Ибрахим, алейхиссалям, когда Аллах Азза ва Джалл приказал ему, чтобы строить, то есть Каабу с его сыном, они когда начали вместе, то есть Ибрахим и Исмаил, когда они вместе начали, то есть строить Каабу, давайте посмотрим, какой дуа именно эти посланники Аллаха Азза ва Джалл сказали. Открываем Аль-Бакара, ай номер 127. Аллах там говорит: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نعم. Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома. Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий и знающий. Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома. Господь наш, прими от нас, воистину ты слышащий и знающий. И давайте посмотрим Закария, алейхиссалям. Помните, когда я вам рассказывал именно историю Иса, алейхиссалям, когда мы там говорили о том, что Закария, он когда взял и воспитывал Марьям, алейхиссалям, и он видел, как эта девушка, то есть она верующая, и она такая, то есть праведная, он захотел, чтобы Аллах Азза ва Джалл именно даровал ему ребенок. Поэтому давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалл говорит именно в Коране о истории, то есть Муса, Закария, алейхиссалям. Откроем, пожалуйста, 21-ю суру, ай номер 89 по 90, где Аллах там говорит именно о Закария, алейхиссалям. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. نعم. Помяни также Закарию, которого звал к своему Господу. Господи, не оставляй меня одиноким, и ты наилучший из наследников. Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхию и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, звали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. Помяни также Закарию, который возвал к своему Господу. Господи, не оставляй меня одиноким, и ты наилучший из наследников. Мы ответили на его мольбу, даровали ему Яхию и сделали его жену способной на это. Воистину, они спешили творить добро, звали к ним с надеждой и страхом и были смиренны перед ними, перед нами. То есть, это Ая, или, то есть, Саламу алейкум. Саламу алейкум. То есть, я сказал вам, история Закария, алейхиссалам. То есть, Закария, алейхиссалам, то есть, его история, то есть, любой человек, если Аллах, азза ва джал, то есть, он женат, и Аллах дал ему такое испытание, что он не может детей иметь, или она не может детей иметь, пусть они вспоминают постоянно историю Закария, алейхиссалам. Закария, алейхиссалам, он не потерял надежду. Посмотрите, как он уже стал в возрасте, то есть, в возрасте сколько это будет, пусть будет 50 лет. 50 лет, если сказать, что он встал в возраст, 50 лет, минимум, допустим. И его жена то же самое, она была в Давайте, салам алейкум. Хорошо. Давайте дальше продолжим. Посланники Аллаха Азза ва Джал, из акида и ахли сунна ва джамаа, что посланники Аллаха Азза ва Джал, они не совершают большие грехи. Понятно? Большие грехи, бид'а, куфур или ширк, они не совершают. Аллах Азза ва Джал защищал их от совершения таких поступков. Но они могут допускать, или они могут взять малые грехи. Маленькие грехи они могут делать, но то, что отличает посланника Аллаха от нас, что посланник Аллаха, даже если они сделали маленькие грехи, они быстро покаются. И быстро просят у Аллаха Азза ва Джал, то есть прощения, и, то есть, и быстро делают, то есть тауба. Это то, что это из отличий посланников Аллаха. Если они даже маленькие грехи допускают, они спрашивают у Аллаха Азза ва Джал прощения. Поэтому посланники Аллаха, если они какой-то поступок некрасивый или неправильный, то есть они делали его, они сразу мы видим, что они просят Аллаха Азза ва Джал прощения очень много. Давай уже откроем Аль-Араф, 7 суру, ай номер 23, посмотрим, какой дуа сделал Адам и его жена Хавва, то есть Ева, когда они покушали из дерева. Аллах говорит: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. Они сказали: Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. Если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Они сказали: Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе. Если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон. Давайте посмотрим, что Нух сказал Аллаху, то есть вы знаете, помните, что Аллах Азза ва Джалла, когда народ Нуха ослушались его, и Аллах приказал тогда Нуху или Ною, чтобы он построил, то есть ковчег. Нух, алейхиссалям, когда он сел на ковчеги, то есть и с его последователей и так далее, Аллах Азза ва Джалла сказал Нуху, алейхиссалям, мы сегодня спасем тебя и твою семью, за исключением тех, которые мы их, то есть, не хотим. После того, как Муса, алейхиссалям, или Нух, алейхиссалям, он видел, что его сын, то есть, он убегает, ищет, как говорят, то есть, убежище от воды. Давай будем откроем 11 суру, посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил именно на счет этой аяты. 11 суру. И читаем 41-47 аят. Посмотрим, что какой дуа сделал Ибрахим алейхиссалам в конце этой аяты. Нам. Он сказал: «Садитесь на него. С именем Аллаха он будет плыть и останавливаться. Воистину, Господь мой, прощающий и милосердный». Он поплыл с ними по волнам, подобным горам. И Нух возвал к своему сыну, который одиноко стоял в стороне: «Сын мой, садись с нами и не оставайся с неверующими». Он сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет меня от воды». Он сказал: «Сегодня никто не спасет от воли Аллаха, если только он не смилостивится». Тут волна разлучила их, и они оказались в числе потопленных. И он оказался в числе потопленных. И было сказано: «О земля, поглоти свою воду! О небо, перестань!» Вода спала, и свершилось веление. Ковчег пристал к Аль-Джуди, и было сказано: «Да сгинут люди несправедливые!» Нух возвал к своему Господу: «Господи, ведь сын мой — частица моей семьи. Твое обещание правдиво, и ты наимудрейший судей». Он сказал: «О Нух, он не частица твоей семьи, и такой поступок не является праведным. Не проси меня о том, чего не ведаешь. Воистину, я призываю тебя не быть одним из невежд». Он сказал: «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. Если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». То есть Нух, алейхиссалям, когда хотел попросить у Аллаха Азза ва Джалла, чтобы он спас его сын, Аллах Азза ва Джалла очень строго с ним поговорил. И вы слышали то, что Аллах сказал, то есть Нуху, алейхиссалям. И потом в конце Нух признал, что он неправильно, то есть попросил, и поэтому попросил Аллах Азза ва Джалла, чтобы он его, то есть принял его покаяние и принял его прощение. Поэтому давай будем еще раз прочитаем именно 47-ю аю, когда именно этот дуа, который сказал Нух: «Кал Рабби инни а'удзу бика ан ас'алака ма лайса ли бихи илм, ва илля тагфир ли ва тархамни акум мин аль-хасирин». Он сказал: «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. Если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». Он сказал: «Господи, я прибегаю к тебе, дабы не просить о том, чего не ведаю. Если ты не простишь меня и не помилуешь, то я окажусь среди потерпевших убыток». И Муса, алейхиссалям, то же самое, когда он неправильно поступил, он попросил Аллаха Азза ва Джалла, то есть прощения, как об этом сказано в 28 суре, аят номер 16, то есть когда он убил одного человека случайно. И давайте сейчас посмотрим, чтобы знать достоинство «Ла Илляхи Лаллах». Вы знаете, что «Ла Илляхи Лаллах» — это самое великое слово. И ради этого слова Аллах Азза ва Джалла создал людей и джиннов, Ради этого слова, то есть «Ля Илях Илляллах», «Аллах создал рай и ад». Ради этого слова «Ля Илях Илляллах», «Аллах Азаваджал ниспослал его священные писания и послал его посланника». Ради «Ля Илях Илляллах» были войны и были, то есть, разногласия и борьбы между посланниками Аллаха и между их народами. То есть «Ля Илях Илляллах» – оно великое слово, и, то есть, и имеет очень большой, то есть в исламе и в разных предыдущих религиях большой статус или большое положение. Давайте посмотрим достоинство «Ля Илях Илляллах». Кто из посланников Аллаха Азза ва Джал, когда он попал в беду, он начал часто повторить «Ля Илях Илляллах». Или он во время дуаа часто это слово говорил. Кто помнит? Кто из посланников или пророков Аллаха Азза ва Джал, когда он попал в беду, понятно, он когда делает дуа, он постоянно включит это слово «Ля Илях Илляллах». Кто помнит? Или кто знает? Правильно. Абу Лейла, конечно, поздравляем Абу Лейла. Наш брат Саид, альхамдулиллах, у него родилась девушка. Правильно он ответил. То есть правильно. Это Юнус, алейхиссалям. Это Юнус, алейхиссалям. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джал говорит в Коране. «Ва-дан-нун, идзхаба мугадибан, фа-занна ан-лан накдира алейх, фа-нада фи-дзулумат, ан-ла илаха илля анта субханак, инни кунту мин-ад-далимин». Потом Аллах сказал, то есть «фа-стаджабна лах, ва-наджайнаху мин-ал-гам». Откроем 22-ю суру, айну 87 по, можно дать, 89. Большинство примеров, которые я сейчас вам даю, если вы заметили, именно из суры Аль-Анбия, пророки. Потому что она так называется, то есть Аль-Анбия, пророки. Там Аллах Азза ва Джалла очень много говорит о многих из его посланниках и из их истории. Поэтому посмотрите и откройте, иншаллах, ее потом попозже и прочитайте. Открываем, пожалуйста, 21-ю суру. 87-89. Помяни также человека в рыбе, который ушел в гневе и подумал, что мы не справимся с ним. Он возвал из мрака: «Нет божества, кроме тебя, пречистый, воистину я был одним из беззаконников». Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Помяни также Закарию, который возвал к своему Господу: «Господи, не оставляй меня одиноким, и ты наилучший из наследников». То есть, понимаете, то есть меня, Юнус, алейхиссалям, когда он вышел из его села или из его города без разрешения Аллаха Азза ва Джалла, Аллах Азза ва Джалла сделал ему такое, то есть, испытание. Он когда сел на корабль или на ковчеге, то есть, в море, потом было, то есть, надо было, то есть, жертвовать одного из тех, которые сидят, чтобы спасти всех людей. Когда они выбросили жеребия, говорят это, то есть, у Юнус, алейхиссалям, Юнус ибн Матта. Поэтому он был вынужден, выбросить себя в море. Когда он так и сделал, Аллах Азза ва Джал послал, то есть, худ, то есть, такид, большая рыба, и она, то есть, приглотила его. Представьте себе, посланник или человек, то есть, он в животе кита. Там тьма, там ничего нету, и он постоянно, когда делал, то есть, дуа, что он говорит. Поэтому это из хороших видов дуа. Человек, когда он во время беды, пусть он такие дуа говорит, потому что посланники Аллаха Азза ва Джалла, они это говорили. Что он сказал? Он сказал, то есть, «Ла илаха илля анта субханак, инни кунту мин ад-далимин». «Ла илаха илля анта субханак, инни кунту мин ад-далимин». Уже вы знаете, то есть, перевод. Дауд, алейхиссалям, помните, когда была история, то есть, в суре Саб, когда... Знаете, что Дауд, алейхиссалям, он был царем, понятно? И все сыновья Израиля обращались к нему, чтобы он рассердился между тестами, между ними. Понятно? Дауд, алейхиссалям, однажды, когда он сидел, то есть, у себя дома, и, то есть, подошли к нему два человека, они не зашли через дверь. Они через дверь не зашли. Понимаете меня? Поэтому он испугался, они сказали ему, не переживай, мы двое, то есть, ссорились. У одного из, мой брат, у него есть 99, то есть, овец, и он хотел, чтобы я дал ему мою, то есть, овцу, чтобы у него было 100. Короче, то есть, между ними было разногласие и конфликт. Муса, Дауд, алейхиссалям, он дал суждение, и оно было правильное. Но проблема, что Муса, Дауд, алейхиссалям, он слышал одного человека, а второго не слышал. Понимаете меня? Он слышал одного, и на основе, потому что второй помолчал, второй он ничего не говорил. Дауд, алейхиссалям, сделал суждение, сказал, это неправильно, это несправедливо, он не имеет права, чтобы отобрать от тебя твою, то есть, овцу. Понятно? Но потом Аллах, Азза ва Джалла, сказал, что Дауд, алейхиссалям, после этого он понял, что он попал в воспитание от Аллаха, Азза ва Джалла, потому что эти два человека, они были ангели. Они были ангели, и он из этого сразу сделал суджуд и попросил у Аллаха, Азза ва Джалла, прощения. Вы сейчас, если заметите, Дауд, алейхиссалям, он грех сделал. Дауд, алейхиссалям, он какой-то грех сделал. Нет. Нет. Но он почему, то есть, попросил у Аллаха, Азза ва Джалла, прощения? Потому что он считал, что из-за того, что он не послушал вторую сторону, или второго человека, он считал это грехом. И поэтому попросил Аллах Азза ва Джалла прощения и сделал суджуд и так далее. Давай будем прочитаем в суре Сад, посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорит именно в этой суре. Аллах говорит: «Ва-данна Дауду, аннама фатаннах, фастагфа раббаху, ва-харра ракиан ва-анаб». Какой аят? 24. Он, то есть Дауд, сказал: «Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим. Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало. Дауд убедился, что мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся». Он сказал: «Он поступил по отношению к тебе несправедливо, когда попросил присоединить твою овцу к своим. Воистину, многие партнеры поступают несправедливо по отношению друг к другу, кроме тех, которые уверовали и совершают праведные деяния. Но таких мало. Дауд убедился, что мы подвергли его искушению, попросил прощения у своего Господа, пал ниц и раскаялся». Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Аш-шейх Мухаммад Джамиль Зину, наверное, слышали о нем. Он большой шейх, альхамдулиллах, из учёных Ахли Сунна валь Джамаа. Он раньше был суфистом, и альхамдулиллах потом оставил суфизм и так далее. Шейх Мухаммад Джамиль Зину, да сохранит его Аллах Азза ва Джалла, он сказал, что многие, то есть, даже толкователи Корана неправильно толкуют фитна, в которую попал Дауд, алейхиссалям. Вы меня слышите? Слышно вам? То есть, шейх Мухаммад Джамиль Зину, он сказал, то есть, многие люди неправильно понимают фитну, в которую попал Дауд. И далее он сказал, некоторые из толкователей Корана, они приводят одну историю, но она недостоверна. Понимаете? Понимаете? То есть, некоторые из толкователей Корана, Аллах Азза ва Джалла сказал, что Дауд, он знал, что мы подвергли ему искушение. Так ли? Поэтому он сделал суджуд. Понимаете меня? То есть, Аллах сказал, что Давуд, он знает, что мы подвергли ему, то есть, искушение, то есть, или он попал в фитну. Из-за этой фитны он сделал суджуд и попросил Аллаха Азза ва Джаль прощения. То есть, что за фитну? Шейх Мухаммад Джамиль Зин, он сказал, то есть, некоторые толкователи Корана, они переводят историю из Библии. Но эта история, она недостоверная, неправильная. То есть, некоторые толкователи, то есть, они взяли какую-то историю от тех христиан, которые приняли ислам, о том, что Дауд, алейхиссалям, почему он хотел, почему он сделал суджуд, потому что он хотел, то есть, он, у него было намерение сделать прелюбодеяние с женой. Понятно? И потом он взял, потом он понял, что это неправильно, поэтому сделал суджуд. А эта история, как я сказал вам, неправильная, и она была взята, и это сообщение, оно было взято из Библии, и конечно, такое сообщение является лжим. Поэтому фитна, в которую попал именно Дауд, из-за нее он попросил Аллаха прощения, из-за того, что он не слышал второго человека. Хорошо, барак Аллах фик. Слышно вам там в Спартаке? Слышно, да? Угу. Хорошо. Хорошо. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у него, то есть, хадиси, который, то есть, говорит нам о том, что он постоянно просил Аллаха Азза ва Джалла прощения, их очень много. Но я даю вам некоторые, то есть, из них. Наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как в Сахих Бухари, то есть, он говорит: «Аллахумма инни заламту нафси зулман кафира». О Аллах, я относился по отношению к себе по несправедливости. Понятно? «Валя ягфир дзунуба илля ант». Воистину, никто может простить или прощать грехи, кроме тебя. «Фагфир ли магфирата мин инди». Тогда, то есть, прости меня, то есть, воистину, то есть, прости меня и помилуй меня, воистину, анта аль-гафур рахим, воистину, ты, то есть, гафур, то есть, прощающий и рахим, милостивый. И много, то есть, хадиты, в которые наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что он, алейхиссалату ва саллям, как господинчики говорят, он когда сидит в одном мазлисе, он просит Аллаха за прощение по 70 раз, и в другом хадисе около 100 раз. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Посланники Аллаха Азза ва Джалла, его пророки, если читаем Коран внимательно, мы видим, что когда они попали в беду, или когда их враги хотели им сделать вреда. Если читаем Коран, мы видим, что посланник Аллаха Азза ва Джалла, его пророки, они сразу обращаются к Аллаху Азза ва Джалла с мольбами, чтобы он их спас от козни врагов. И их в Коране очень много. Допустим, Нух алейхи салям. Давайте посмотрим, что он сказал, когда его народ хотел ему, то есть, козни строить и хотели ему именно вреда сделать. Он сказал, как в Коране сказано: «Кал Рабби инсурни бима каддабун». То есть, откроем 23-ю суру, ай номер 26. Слушаем, что Аллах говорит. Айвана. Он сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». Он сказал: «Господи, помоги мне, ведь они сочли меня лжецом». И посмотрим, давайте посмотрим, что Лут, алейхиссалям, когда его народ хотел ему сделать, то есть, вред, посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла, что именно Худ, алейхиссалям, сказал. Давай откроем, пожалуйста, 29-ю суру, ай номер 30. Там сказано: «Рабб Rabbi insurni ala al-qawm al-mufsidin. Rabbi insurni ala al-qawm al-mufsidin. Na. Он сказал: «Господи, помоги мне одержать верх над нечестивыми людьми». Он сказал: «Господи, помоги мне одержать верх над нечестивыми людьми». Из удивительных видов дуа, которые тоже лично, то есть это мне, для меня это было удивительно, честно говоря. То есть, что Нух или не Нух, то есть Ибрахим, алейхиссалам, и верующие люди, которые были с ними, они сказали очень, субханаллах, такой дуа, который говорит именно о том, что эти люди, они боятся Аллаха Аззу ва Джалля. И эти люди, то есть, они постоянно переживают насчет, насчет истины. И они стараются, чтобы люди именно истину приняли и так далее. То есть сейчас мы посмотрим, что посланники Аллаха Азза ва Джаль, то есть и некоторые из них, они попали, то есть они боялись, то есть попасть в фитну. И они попросили Аллаха Азза ва Джаль, чтобы он не сделал их фитну для неправедных людей. И наш пророк Мухаммад, алейхиссалям, то есть он нам говорит, то есть достоверном хадисе, что то есть, или это, то есть когда посланник Аллах Азза ва Джал просит у Аллаха Азза ва Джал, чтобы они не были фитна для других, как один человек говорит, это урок для нас, чтобы мы не вмешивались в фитну. Вы меня понимаете, иншалла? Ясно, иншалла? То есть посланник Аллах Азза ва Джал, именно Ибрахим, алейхиссалам, и праведные люди, которые были с ним, они попросили Аллаха Азза ва Джалля, чтобы они не были фитна для других. Давай будем прочитаем. Открываем то, что Аллах говорит в Коране. Раббана ла таджальна фитнатан лилладина кафару, ва фир лана иннака анта аль-азизу аль-хаким. 60-ю суру, аят номер 5. Посмотрим, что Ибрахим, алейхиссалам, и праведные люди с ним, что они говорили. Нам. Господь наш, не делай нас искушением для тех, которые не веруют. Господь наш, прости нас, ведь Ты могущественный и мудрый. Господь наш, не делай нас искушением для тех, которые не веруют. Господь наш, прости нас, ведь Ты могущественный и мудрый. Поэтому любой человек, если он занимается призывом, или если он мусульманином, но живет не среди мусульман, он должен бояться Аллаха Азза ва Джалля. Вы размышлялись над этим дуаом? То есть Ибрахим, алейхиссалям, и верующие люди, что они говорят? Они говорят: «Раббана, ла таджальна фитната лилладина кафару». Господь наш, не сделай, чтобы мы были фитна, то есть искушение для неверных. Понятно? То есть не сделай, чтобы мы были причину, и не сделай, чтобы мы были как причина отталкивания, то есть людей от истинной религии. Понимаете меня, иншаллах? Любой мусульманин, он должен, то есть на это обратите внимание, он не должен быть фитна для других. То есть если они, эти, то есть посланник Аллаха Ибрахим, алейхиссалям, и верующие люди, просят у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он не сделал их фитна для кафиров. А как, если, или что мы можем даже говорить о тех людях, которые они бывают даже, субханаллах, фитна не для кафиров, фитна именно для мусульман и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. И человек, он должен бояться Аллаха Азза ва Джаль, и должен постоянно следить за своими словами. И он не должен быть фитна для других. Иногда бывает такой человек, он не, потому что он, допустим, то есть, не идет по пути ученых, или потому что он потакает своим желанием. Допустим, как Ахбаш. Понятно? Ахбаш, куда они не были, то есть когда заходят в какой-то город или в какую-то страну, сразу начинают создавать смути и фитн между мусульманами. И мы видим, то есть в мечетях постоянно начинаются, то есть ссоры, и постоянно начинаются, то есть конфликты между людьми из-за того, что они пришли тогда. То же самое истинный мусульман или человек, который идет по пути наших праведных предшественников, то есть по пути салафов, он не должен быть фитна для других. Так как это, допустим, пример, посредством его поступок. Вы меня понимаете? Или когда он, то есть, разговаривает, или когда он что-то говорит, он не думает, о чем он говорит. Ясно, иншалла? Я думаю, вы иншалла меня понимаете. Поэтому это дуа, вы иншалла на него обратите внимание, и человек, он должен бояться Аллаха Азза ва Джалла, потому что если этот человек, будто он мусульманин или не мусульманин, он начал ненавидеть истину из-за тебя, то есть из-за того, что ты неправильно себя ведешь, ты за это будешь наказан. Потому что ты являешься садан сабилиллях. Ты таким образом создаешь препятствие от принятия истины. Слышно вам? Вы меня слышите? Партак и слышно, иншалла? Поэтому, иншалла, на это надо думать, и над этим надо постоянно, то есть размышляться. И наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть постоянно, то есть об этом его поступки или то есть его поведение, именно они, то есть доказывают это. Понятно, что иногда истина она тяжелая, но надо знать, когда ее говорить, и надо знать, когда молчать и так далее. Хорошо. Кроме этого, из хороших, то есть или из отли, то есть из хороших, то есть манерах или из манеров, то есть или из то, что дает нам знать, как посланники Аллаха Азза ва Джалла или как его пророки, они были великие люди, и которые они любят благо для других. Мы видим, что они когда делают дуа, понятно? Мы видим, что они когда делают дуа, они не делают дуа только для себя. Это, если обратили внимание, вы найдете, что они когда делают дуа, они не только для себя делают дуа, нет. Они делают дуа и для себя, и для родителей, допустим, и для, допустим, семьи, если у них есть семья, или для их братьев и сестер и так далее. Это тот же самый урок, это тот же самый, как называется, то есть этика, которую мы на них должны то есть, обратить внимание. Ты когда делаешь дуа, ты не делаешь дуа только для себя. Нельзя быть то есть, скупым или жадным. Ты просишь у Аллаха Азза ва Джалла, проси и для себя, и для своих, то есть братьев, и сестер, и семьи, родителей и так далее. Давайте посмотрим, как именно посланники Аллаха Азза ва Джалла, когда они делают дуа, они не делают дуа только для себя и для своих семей. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла говорил о Нух, алейхиссалям. Нух, в конце сурат Нух, есть такая сура, называется Нух, 71-я сура. Нух, алейхиссалям, когда он сделал дуа, что он сказал? Он говорил, как в Коране сказано, «Рабби гфир ли, вали валидайя». وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. Откроем 71-ю суру, аят номер 28. Да. Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин, а беззаконникам не приумножай ничего, кроме погибели. Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин, а беззаконникам не приумножай ничего, кроме погибели. Повтори еще раз. Господи, прости меня и моих родителей, и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин, а беззаконникам не приумножай ничего, кроме погибели. Посмотрите, как Нух, алейхиссалям, он был добрым человеком. Он говорит, «Рабби гфирли», то есть, «О Аллах, прости меня», понятно? «Вали валидайя», и моих родителей. Уалиалим дахала байтия муминам. И проси тех, которые то есть, зашли или вошли в мой дом. Понятно, да. Будто они, то есть, из числа, то есть, мужчин или из числа женщин. Понимаете, то есть, иншаллах, эти слова? То есть, он сказал, Аллах, о Аллах, прости меня и моих родителей, и любого человека из числа верующих, который зашел или вошел в мой дом, будто он мужчина или будто он женщина. Посмотрите, как это они люди, субханаллах, они были такие, то есть, субханаллах, то есть, искренние и праведные. Поэтому, почему надо иметь или надо дружиться с праведным людям? Потому что хороший друг или праведный человек, он когда делает дуа, он не делает дуа только для себя. Он делает дуа и для его братьев. Понятно? Потому что, почему это? Потому что, во-первых, он считает, что ты имеешь права по отношению к нему. Ты его друг. Кроме этого, он делает дуа и хочет пользоваться Аллаху Азза ва Джалла. Потому что вы знаете, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал нам в достоверном хадисе, если человек он делает дуа своему брату, то есть бидахр гайб, то есть ангел над ним, над его головой, он говорит амин и тебе тоже. Амин и тебе тоже. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Давайте посмотрим еще Ибрахим, алейхиссалам, что он сказал в своей дуае. Откроем, пожалуйста, Ибрахим, есть такая сура, называется Ибрахим, то есть 14-ю суру. И где Аллах там говорит о Ибрахиме, алейхиссалям, «Рабби джаальни мукима ссалати ва мин дюррияти, раббана ва тақаббаль дуа, раббана гафирли, ва ли валидайя, ва лил муминина, яума якуму лхисаб». На. Какой яд, Асад? 14-я сура, 40 и 41. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш, прими мою мольбу. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает намаз. Господь наш, прими мою мольбу. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет представлен счет. Если обратили внимание, найдете, что Ибрахим, алейхиссалям, попросил Аллаха, азза ва джал, чтобы он сделал из него и из его потомства тех людей, которые делают молитву. То есть он не только для себя. И кроме этого, он попросил прощения не только для себя, то есть «Рабби алфирли, вали валидайя, вали муминина». Яума якуму хисаб, то есть, о Аллах, прости меня и моих родителей, и праведных людей, то есть, верующих людей, то есть, день воскресения. Муса, алейхиссалам, если посмотрим, Муса, алейхиссалам, когда он пошел, то есть, в пустыню, или в гору Ат-Тур, и разговаривал с Аллахом, азза ва джал, и в то время его народ, то есть сыновья Израиля, начали поклоняться, то есть тельцу из золота. Знаете эту историю? Муса, алейхиссалям, когда он пришел и видел это, конечно, он порицал такое и уничтожил этот телец и так далее. Но посмотрим, что он, какой дуа он сказал. Он говорил: «Рабби гфирли ва ли ахи ва адхилна фи рахматика ва анта архамур рахимин». Открываем 7-ю суру. Ай номер 151. Слушаем. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. Он сказал: «Господи, прости меня и моего брата и введи нас в свою милость, ибо ты милосерднейший из милосердных». Он сказал: «Господи, прости меня и моего брата, и введи нас в свою милость, ибо ты милосерднейший из милосердных». Хотя, то есть, он когда сделал дуа, хотя Харун обидел его. Так ли? Вы знаете историю, когда Муса, алейхиссалям, пришел, и он видел, что его народ начал поклоняться тельцу, он взял, то есть, за бороду его брата Харуна. из-за того, что он их не так сильно влиял на них. Но все равно он, когда сделал дуа, попросил Аллах Азза ва Джал, то есть простить его и его брата, и просил Аллах Азза ва Джал, чтобы они были из числа тех людей, которых он их помиловал и так далее. Кроме этого, то есть наш пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, конечно, примере насчет нашего пророка Мухаммада алейхиссалату вассалям намного раз больше. Вы знаете, допустим, что пророк алейхиссалату вассалям он попросил Аллаха Азза ва Джал, то есть прощения и для него, и для его семейства, и для его сподвижников, и для его умма в общем. И кроме этого, наш пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в достоверном хадисе сделал дуа у Аллаха Азза ва Джал, чтобы он не наказал его умму полностью. Понятно? Понимаете меня, то есть? И помните, что наш пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям в судный день, когда сделает он суджуд перед Аллахом Азза ва Джал, и Аллах скажет ему: «О Мухаммад, подними свою голову, проси, мы тебе дадим, и сделай заступничество, мы тебе принимаем твое заступничество». Тогда пророк алейхиссалату вассалям скажет: «Уммати, уммати, о Аллах, то есть моя умма, моя умма». То есть это то, что нам говорит о том, что посланники Аллаха Азза ва Джал, когда они делают дуа, то есть они не только для себя делают дуа, и для остальных людей. И вы поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Сейчас любой мусульманин, верующий человек, то есть он находится под, то есть когда верующий мусульманин, допустим, во время, допустим, пятницу, имам, когда делает дуа во время пятницы, допустим, или когда какой-то мусульман сидит и делает дуа: «О Аллах, прости мусульман, о Аллах, прости», то есть верующих людей из числа мужчин, из числа женщин и так далее. Если человек был из числа верующих, то значит, иншаллах, Аллах принимает, если он принят дуа, он, иншаллах, начисляется под этим дуаем. И кроме этого, то есть, то, что заметно, посланники Аллаха Азза ва Джал, они когда делают дуа, они, то есть, у их потомства, как говорят, есть доля из дуа, или есть часть из дуа. Понимаете меня? То есть, посланники Аллаха Азза ва Джал, если вы заметили, найдете, что они, когда делают дуа, их потомство, то есть, имеет, как говорят, долю, или имеет часть из их дуа. И мы тоже сами должны их подражать. Ты, когда делаешь дуа, если у тебя семья, дети, жена, допустим, или если пока ты еще не женат, то есть, хотя бы есть сестра, или брат, или родители, и так далее, то есть, делай и включи их в дуа. Но нас интересует именно, когда если человек, у него есть потомство, есть дети. Когда ты делаешь дуа, не надо только о себе или о жене только. Делай дуа, чтобы Аллах Азза ва Джал, то есть он сделал барака и благословение, то есть в твоем потомстве. Давайте посмотрим, допустим, примеры, которые именно посланники Аллаха Азза ва Джал сделали. Откроем третью суру, Аль-Имран. 38 آية. Посмотрим, что Аллах Азза ва Джал говорит о Закарии. Там сказано: «Хуналика даа Закария Раббаху, кала Рабби хабли мин ладунка дурриятан тайиба, иннака самиу дуа». Асад, кое я? Третья сура, 38-я. Да. Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав: «Господи, одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе». Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав: «Господи, одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе». И давайте посмотрим, то есть сейчас жители Мекка, допустим, Мекка и те места, которые вокруг них, Аллах Азза ва Джалла сейчас Он даровал им очень много, альхамдулилля, благ. Почему? То есть одна из причин из-за дуаа, который Ибрахим и Исмаил они сделали. Вы сейчас, если обратили внимание, вы найдете, что Субханаллах, то есть Мекка и те, которые вокруг Мекка, Субханаллах, Аллах Азза ва Джалла дал им очень много благ. Конечно, мы не говорим о нефти. О нефти и о других, то есть вещах. Почему? То есть, если ищем, найдем очень много причин, но одна из причин, потому что Аллах Азза ва Джалла принял дуа, который сделал Исмаил и его отец Ибрахим. То есть мы говорим именно, ты когда делаешь дуа, пусть сделает для твоего детей или для твоего потомства, то есть часть из твоего дуа. Давайте посмотрим, что Ибрахим и Исмаил, какой дуа они сделали для их потомства. Откроем от Бакара, вторую суру, а номер 128 и 129. Там сказано: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. جواب جميل برشتام 127 129. Вот Ибрахим и Исмаил подняли основание дома. Господь наш, прими от нас. Воистину, Ты слышащий, знающий. Господь наш, сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства общину покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты принимающий покаяние, милосердный. Господь наш, пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои аяты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты могущественный и мудрый. Они когда делают дуа, то есть у них, когда они делают дуа и для себя, и для своих супруг, и для своих потомств. Давай уже откроем Аль-Фуркан, 25-ю суру, посмотрим, что Аллах там говорит, именно айн 74. Там сказано: «Валлазина якулуна раббана хаб лана мин азваджина ва дурриятина куррата а'юн ва джаална лил муттакина имама». На. Они говорят: «Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных». Они говорят: «Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных». То есть, и наконец, давайте посмотрим дуа, который сделал, то есть Айюб, алейхиссалям. Вы знаете, что Айюб был одним из пророков Аллаха Азза ва Джал, и Аллах дал ему такое испытание, то есть он заболел, он имел такую болезнь, то есть на коже, даже его жена и его дети его оставили. Поэтому давайте посмотрим, что именно этот пророк, какой дуа он сделал. Как об этом сказано в суре Аль-Анбия, 21 сура, айн 83-85. Там Аллах говорит: «Ва Айюба ид нада раббаху анни массани ад-дурру ва анта архамур рахимин فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. نعم. Помяни также Юба, которого звал к своему Господу. Воистину, меня коснулось зло, а ведь ты милосерднейший из милосердных. Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее его зло и даровали ему его семью, и вдобавок еще столько же в качестве милости от нас и в назидание тем, кто поклоняется. Помяни также Исмаиля, Идриса, Зулькифла. Все они были из числа терпеливых. То есть уже после того, как мы с вами, то есть познакомились немножко с некоторыми дуаами, которые посланники Аллаха Азза ва Джал, они говорили в Коране, давайте, то есть немножко говорим именно о нашей теме. То есть дуа, как вы уже знали, то есть и вы уже знаете, то есть дуа является одним из самых больших видов поклонения, и дуа, то есть имеет очень много достоинств. И в Коране, и в Сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть мы с вами проходили, то есть одну аю, когда Аллах Азза ва Джалла велел и приказал, чтобы мы обращались к Нему с мольбами. Поэтому аддуа является ибадой, или является, то есть, таа, повиновением. И мусульманин, он должен и он обязан выполнять такое то есть, повиновение. Кроме этого, аддуа, как я сказал вам, то есть Аллах Азза ва Джалла, он любит, чтобы его раб постоянно его спросил, или у него попросил. И помните, когда я дал вам, то есть ая, где Аллах Азза ва Джалла, он говорит и указывает на то, что люди, или если они не будут обращаться к нему с мольбами, то есть он будет именно их наказывать. Кроме этого, то есть аддуа, он является, как можно сказать, то есть причиной для, то есть, спасения от гнева Аллаха. Потому что в достоверном хадисе наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил нам на том, что если человек, он не просит у Аллаха, азза ва джал, тогда Аллах гневается, то есть, над ним. Кроме этого, то есть, человек, он, то есть, чем больше он делает дуа, чем больше Аллах Азза ва Джалла, он его спасет от беды и от тяжелых ситуаций. Понимаете меня? То есть человек, чем больше он делает дуа, чем больше Аллах Азза ва Джалла, он его спасет от бед и от тяжелых, именно и от тяжелых ситуаций. Для дуа есть некоторые условия, чтобы дуа был правильный. То есть есть некоторые условия. То есть я вам сейчас, иншаллах, расскажу, но именно после молитвы. Сейчас у нас есть Магриб, то есть поэтому я отойду, иншаллах, на 15-20 минут. И после этого, иншаллах, продолжим с вами. То есть дуа, и он имеет условия. То есть должны быть какие-то условия, когда ты делаешь дуа. И есть этика. То есть некоторые пункты, которые на них хорошо, или желательно обратите внимание, чтобы наш дуа, он был правильным, и он был полным, и чтобы, иншаллах, он его принял. Поэтому давайте, иншаллах, отойду я на 15-20 минут, сделаем магриб, и после этого, иншаллах, продолжим с вами. Баракаллаху фикум, ва джазакум Аллах. Я включу Коран, послушайте, иншаллах, после молитвы продолжим.